Насколько я знаю, вампиром он не стал. Как только Дракула вышел из саркофага, Шнайдер встал на колени и что-то произнес на латыни. Дракула положил руку ему на голову и тоже что-то сказал на латыни. «Так, капитан», лицо румына стало очень серьезным, в глазах вспыхнула ненависть. «Теперь нужно быть предельно внимательными. Шнайдер, ублюдок, стал вассалом Дракулы. Он остался человеком, но стал сильнее и выносливее. Он не боится солнца и серебра. Скажите это своим людям». «Сказать, скажу. А как его убить? Как и обычного человека, но сделать это сложнее. И долго он таким будет, пока жив Дракула. После смерти сеньора вассал сразу гибнет. Так что Шнайдер будет сражаться за Дракулу до последнего. Что было дальше?» — спросил я американца. «Дальше начали прибывать грузовики с гражданскими. Мы приковывали их к стене и оставляли. Первых гражданских Дракула и оборотень просто выпили, а остальных начали обращать. Это тоже понятно», — снова перебил полковник. «Как ты стал вампиром?» «После того, как они обратили всех гражданских, Шнайдер позвал всех свободных от службы солдат во двор. Там уже стояли и вампиры, и оборотни. Как только мы все собрались, эти твари кинулись на нас. Часть, как я, стала вампирами, а остальные – оборотнями. После этого они начали обращать и тех, кто стоял в карауле. Все было тихо, пока оборотень не вышел в коридор, ведущий к выходу. Там дежурил О'Брайен. Как только он заметил оборотня, он сразу начал стрелять и побежал на улицу. Дальше вы знаете. Скажи мне, Генри, а кто из ваших так поработал мечом или саблей?» «У наших нет подобного оружия», — ответил вампир. «А кто тогда так искусно порубил твоих соплеменников?» «Я не знаю. Перед тем, как обрушилась стена, в задних шеренгах появился какой-то воин в рыцарских доспехах и с большим мечом. Он точно не наш. До первого взрыва этот воин успел разрубить нескольких оборотней. И даже после взрыва, воспользовавшись паникой, он продолжил убивать. Можешь предположить, кто это мог быть?» «Нет», — ответил Генри. И тут же спросил: «Кстати, а как вы тут оказались?» «Пока спрашиваем мы», — рявкнул румын. «Куда делись Дракула, оборотень и Шнайдер после начала обстрела?» Помедлив, Америкас ответил: «Они ушли в коридоры, которые в самом низу. А как вы тут оказались?» «Полковник», — шепотом обратился я к румыну, — «мне кажется, тональность голоса у вампира изменилась». Румын ладонью прикрыл мне рот и жестами попросил помолчать. «Генри, мы пришли сюда за тем же самым, что и Шнайдер, но не успели», — выдал румын и показал мне кулак. Потому что я уже собрался ему возразить. Из-под покрывала раздался смех. Мы переглянулись. «Ты лжешь мне, Феликс», — совершенно другим голосом сказал американец. «Сын священника не может служить мне, а тем более, поднять меня из могилы. И эти русские, которые под защитой договора, не смогли бы этого сделать». «Заткнись, Влад», — вдруг заорал румын, — «я сам вобью в тебя кол». «Полковник», — я подергал его за рукав, — что происходит? Через этого вампира с нами разговаривает Дракула. А фонарить? И давно? Как только был задан вопрос о том, как мы тут оказались. А ты все сразу понял, Феликс, — продолжился монолог из-под покрывала, — молодец. Не зря Шнайдер, этот дохлый трус, о тебе предупреждал. Капитан, это уже ко мне, а вы не желаете стать моим вассалом. Перспективы этого вы должны понимать. Он нас видит. Нет, но очень хорошо слышит. И обоняние у него как у собаки. Слышь, Дракула, а ты понимаешь перспективы, которые тебе светят, когда мы до тебя доберемся? Ах, капитан, вы всерьез рассчитываете добраться до меня? Не смешите. Лучше бегите, пока солнце высоко. Не могу, ответил я, не умею. Кстати, что такое договор и почему Шнайдер — дохлый трус? А вы умеете слушать, капитан? Про договор вам никогда не узнать, не успеете. А Шнайдер? Чтобы показать мою лояльность к вам, я отвечу. Во время обстрела, который вы так грамотно устроили, ему оторвало голову. Он врет. Возможно, ответил румынный, не обращая внимания на бубнеж вампира, спросил: что будете делать? Продолжать начатое. Вариантов больше нет, ответил я и, видя нездоровую активность под покрывалом, потащил румына вниз. Когда мы почти спустились, сверху раздалось: почему вы молчите? А потом: вы все умрете. И на край комнаты выпрыгнул вампир. Правда, его тут же сдуло обратно выстрелами Димки и Олега. Сверху слышались стоны и рычание. Вампир снова попробовал атаковать нас, но солнце и тяжелые пули винторезов сделали свое дело. Я собрал своих парней и подробно обрисовал картину. Прыти и энтузиазма им это не прибавило, но я всегда был честен со своими бойцами. Термит, продолжай ломать пол. Двое его прикрывают. Помним про однорукого Америкаса и про небольшую, но живучесть кровососов на солнце. За час термит взорвал остатки пола, обрушив еще одну стену, и принялся за следующий уровень. Леня, прежде чем спускаться вниз, осмотрите все. Понятно, кивнул тот. Не изобретая велосипед, термит в центре получившегося перекрестка заложил заряд, подорвал его и еле успел убежать от случившегося обвала. Когда грохот и вопли внизу стихли, когда осела пыль, мы смогли рассмотреть результаты труда термита. Воронка получилась больше 16 метров в диаметре. Он бы так мосты взрывал, стахановец-недоучка, высказался кто-то из ребят. А то вечно нагрузит пластита, и таскай его. Пошел ты, начал термит, но я его заткнул. Леня, замолкни, остальные тоже. Полковник, ваши версии. Версия одна. Под нами очень большая комната, потолок которой сапер и взорвал. Хорошо, что все не обрушилось. Может, гранату вниз кинуть? Предложил Олег. Ты еще уровень бензина в баке факелом проверь, ответил ему я. Кстати, о факелах. Световые шашки остались. Мы подползли к краю обвала и кинули шашку вниз. Под нами оказалась большая комната. С одной стороны стояло нечто, напоминающее трон. Под камнями виднелись остатки столов и стульев. Слева и справа от трона чернели проемы дверей. Живых и не очень живых не наблюдалось. «Нужно спускаться», — высказался Марся, — «взрывать уже не получится». «Это точно», — вздохнул я. «Парни, готовьте снарягу». Развернулись, закрепились, сбросили концы веревок вниз. Но, как только Марся подошел к краю, снизу раздались выстрелы. Очередь ушла в небо, но этого хватило, чтобы все залегли. «Вот это сюрприз», — выдавил Марся. «А могли и попасть. Какая сволочь стреляла?» — поинтересовался Рафа. «Скорее всего, бывшие американцы», — ответил румын. «Пиндосы вспомнили про автоматы. А сам-то не видишь. Димон, Олег, позвал я. Тут-то мы, командир». Снайперы на карачках подползли ко мне и скомандовали. Отползли все от края. Вниз скинули еще одну световую шашку и начали в зеркало изучать обстановку. «Олег, давай куклу. Где я ее возьму?» «Сделай. Ты опух. Из чего?» «Тормоз, блин. Камень побольше потащи и каску на него надень. Шевели мозгами, дубина. Мы на войне. Это тебе не девок в палатке трахать». «Мамилюк», — окрысился Олег, — «что-то ты не в меру болтливый стал. Давно в репу не получал». Народ с интересом слушал ругань снайперов, но встревать в разборки никто не спешил. Даже Марся сидел молча и улыбался. Для этой поры ругань была нормой. Раз ругаются, значит, работают, а раз работают, мешать себе дороже. Между тем Олег подтащил хороший булыжник. «Ближе, ближе», — ворчал Мамилюк, — «стоп, давай еще один такой же. Дима, в рот тебе потные ноги, я тут вообще-то как снайпер воюю, а не как грузчик. Заткнись и тащи еще один. Шевели, шевели колготками». Олег, перебирая умственные, физические и генетические недостатки напарника, подтащил еще один камень и установил его неподалеку от первого. Потом вытащил из рюкзака старую, не раз простреленную каску. На эту каску они неоднократно ловили снайперов противника. Если я не ошибаюсь, как минимум, 9 снайперов пораскинули мозгами, купившись на их замануху. Свои каски они в качестве приманки не использовали, так как, в силу специальности, были очень суеверными. «Броник будем ставить. Олег, у тебя есть лишний. Откуда? Тогда какого лешего ты мне глупые вопросы задаешь? Давай уже, тормоз, начинай». Олег медленно начал двигать каску по камню в сторону пролома. Когда каска стала видна на 2/3, снизу раздалась очередь. Пули прошли рядом с каской. «Стреляют из одной точки», — повернувшись ко мне, сообщил Димка. «Судя по траектории, из правой от трона двери. И как мы попадем вниз?» — спросил лежащий рядом Марся. «Может, в обход, по коридорам?» — предложил Мамилюк. «Нормальные герои, когда идут в поход, нормальные герои пускаются в обход». Задумчиво пробубнил я. «Командир», — начал Олег, — «нужно световых шашек накидать вниз и пулеметчиков тут поставить. Пулеметы никому высунуться не дадут и, пока парни будут стрелять, Марся и Микола на веревках спустятся и там закрепятся, а потом и мы ломанемся. «А чего сразу, Марся?» — поинтересовался Марся капризным тоном, хотя и так понимал, что первым пойдет именно он. Он всегда и везде пер первым. «Давайте Олега первым вниз скинем, как инициатора. Марся, заткнись», — посоветовал я. «Придется идти вниз, и первым пойдешь ты. Судьба твоя такая. Микола, Фич, Андрей, ползите сюда». Я объяснил пулеметчикам замысел. Марся и Рафа пристегнулись к веревкам. Скинули 5 световух, 4 длинных дрына и открыли огонь. Парни спускались быстро. На середине кто-то из встречающей стороны попытался высунуться. Пулеметами и снайперками его загнали внутрь, и тут же пошла вторая пара. Когда третья пара зависла над краем, Марся и Рафа достигли дна и заняли позиции. Четвертой парой вниз ушли Микола и Олег. Как только они закрепились внизу, остальные пошли вниз уже потоком. Противник, к счастью для нас, понял бесперспективность стрельбы, посему парни добирались без проблем. «Пашка, Андрюха, тормознул я двух бойцов, вы остаетесь наверху, будете нас прикрывать, не усните только, внизу также останутся Макс, Микола и Румын, держите их постоянно в поле зрения, солнце там не везде ярко светит, какой-нибудь шальной кровосос выползет и перекусает всех, про Америкаса не забывайте, и главное, закат сегодня начнется около 22 часов, если в 21:00 из нас никто не выйдет, поднимайте нижних и валите домой». «Командир!» — попытался возразить Пашка. «Заткнись и слушай дальше», — оборвал его я. «Это не пожелание, это приказ. Так вот, домой валите максимально быстро. По прибытии на базу докладывать лично и влеву и только с глазу на глаз. Еще раз повторяю, лично и влеву. Остальных посылать в пеший эротический тур, особенно особистов. Проболтаетесь кому-либо еще, сразу отправит в дурку. Сразу. А Ивлев не отправит?» — спросил Андрюха. «Нет. Судя по всему, Ивлев прямо или косвенно в курсе происходящего, то есть он знал, куда нас отправляет, и не сказал. Во-первых, не знал, а имел оперативную информацию из разряда бреда. Во-вторых, ты бы сам поверил. И, в-третьих, уже не первый раз с подачи Ивлева мы ходим по лезвию ножа и каждый раз возвращаемся все, и живые. Мы, разведка. Вспомни хотя бы про мост-призрак». Парни, насупившись, молчали. Им не нравились роли, на которые я их определил, а мне были нужны гарантии, что полученные здесь данные не канут в лету, а дойдут до Ивлева. Вы меня поняли? Да, командир. Пашка, не слышу тебя. Так точно, командир. Ты, это, Саш, уж постарайся парней всех вернуть. Не бзди, Павлуня, я потрепал его по плечу, не зря меня прозвали Бармалей Заговоренный. Все, счастливо оставаться. Не спите только. Я пристегнулся к веревке и быстро начал спускаться вниз. Заговоренный. Вторая часть прозвища прилипла ко мне после четвертой вылазки в тыл противника. Барон, к тому времени уже детально изучивший мою группу, отправил нас на убой. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. А то, что больше 3 суток Зимин, я, Ивлев и его зам просчитывали операцию, никто во внимание не принимал. Никто не верил, что мы дойдем до места. Те, кто верил, заявляли, что не справимся с задачей. Кто верил, что справимся, заявляли, что я вернусь, но 2/3 бойцов оставлю в рейде. Ну, не мог пиджак, которым являлся и являюсь я, демонстрировать такие результаты. И группа моя, состоящая из вчерашних пацанов, которые чудом выжили в своих первых выходах, имеющая одного профессионала, старшего прапорщика Миколу, не могла долго жить. Такое мясо, как мы, просто обязано было героически погибнуть в первый же день. А вот хренушки. Мы жили назло врагам и, как это ни грустно звучит, назло многим своим. Вернувшись с первого убойного задания Ивлева, выполнив его и в очередной раз не потеряв ни одного бойца, я получил прозвище Заговоренный. И за 1.5 года войны я уже не раз доказывал, что не зря меня так прозвали. Со своими пацанами я лазил в такие дыры, куда отказывались соваться профессиональные вояки. И все при этом дружно заявляли, что такие результаты мы показываем только благодаря невероятной удаче, которая нас не покидает. И все ждали, когда же она закончится. Первое время мы пытались объяснить, что дело не в везении, а в детальном анализе и расчете предстоящих действий. Я мог сутками водить группу вокруг объекта. Я просчитывал, просчитывал и еще раз просчитывал. И как итог, сама операция занимала рекордно короткое время. И еще. Я очень берег людей, очень. Едва я спустился, ко мне подошел Марся. «Саник, коридорчики, походу, идут в разные стороны. Что будем делать? Придется разделиться. Ты пойдешь с одной группой, я с другой. А румына кому? А румына оставим тут. Миколу и Макса тоже. Кому повезет больше, тот его и потащит за собой. Марся, при любом раскладе сбор здесь в 9 вечера». Разделились на две группы, зажгли фонари, ощетинились колами и пошли. В моей группе оказались Олег, Ильдар, Фич и Петюня. Первые 5 минут было откровенно страшно, поэтому шли медленно. Коридор постепенно сужался, как вниз, так и по бокам. В итоге выстроились цепью. Впереди Фич с пулеметом, за ним Ильдар, я, Петюня и Олег замыкающим. Я посмотрел на каждого из своих бойцов. Берег, я вас, Берег, а что в итоге? Где мои принципы? Почему именно в данное время и в данном месте от всех своих принципов пришлось отступить? Я вел своих людей в неизвестность, которая была опаснее всех наших прежних операций вместе взятых. И выбора у меня не было. Просто вернуться назад я не мог. И дело не в высоком доверии, оказанном мне бароном. Высокое доверие я уже пару раз оправдывал с отсрочкой. Первый раз мы чуть не нарвались на войсковую операцию противника и еле унесли ноги. А второй был с мостом-призраком. Его мы раздолбали только с третьего раза, дважды вернувшись ни с чем. Но не так давно Ситуевина сильно изменилась. Подывливо стали копать злопыхатели в штабах и при больших звездах. Самого Михалыча они снять не могли. Таких, как он, так просто не свалить, а вот ослабить его позицию, проредив ряды его верных янычар, это запросто. Поэтому нам было популярно разъяснено, что любые наши залеты на территории базы и за ней будут рассматриваться как преступление, вне зависимости от тяжести и вины. А уж за невыполнение боевой задачи, измена родине, трибунал и, в лучшем случае, штрафбат. Поэтому дома мы дальше столовой и сортира не ходили. Поэтому Олег любил дочку подполковника в палатке, а все задания родины выполнялись на 100%. За это проверяющие, скрипя зубами, вешали нам медальки, ордена и внеочередные звания, тем самым еще больше укрепляя позицию Ивлева. И если бы не этот гребаный румын и не менее гребаный Дракула, я бы уже сегодня примерял майорские погоны, которые Михалыч мне выбил за предыдущий подвиг, а Марся получил бы капитана. Поэтому моя группа и группа «Закат» Лехи Коваля уже 5 месяцев практически не вылезала с заданий. Наши группы считались ивлевскими. Нами он осуществлял свои самые успешные операции, и именно под нас и под бойцов Коваля копали очень серьезно, но пока безуспешно, ибо Коваль был профессиональным военным, подполковником и знал все приемы проверяющих, а я в силу врожденной вредности, осторожности и полученной на гражданке специальности не давал повода зацепиться за что-либо. «Командир», — зашептал Петюня, — «тут связи нет, те, кто рядом, в зоне доступа, а остальных уже не слышно». Стены сильно экранируют. Еще через 5 минут мы более-менее успокоились, но скорость не увеличили. Ильдар, который контролировал потолок, обнаружил опасность первым. «Воздух!» — рявкнул он и ткнул колом в потолок, где сидел вампир. Точнее, вампирша. Она вспыхнула, заверещала дурным голосом и попыталась слезть в скала, но Ильдар упер конец дрына в потолок, и тетка так и сгорела. «Интересно, сколько их?» — пробормотал Ильдар. «Одно я могу сказать тебе точно», — ответил я, — «да хрена и больше». «Оборотень», — заорал дурным голосом Фич и лупанул вперед очередью. Фонарь освещал приличный участок коридора, и было видно, что выстрелы притормаживают, а иногда и останавливают оборотня. И был он не крупный, не такой, что были наверху. Видимо, в детстве болел. Я схватил дрын помощнее и выставил перед Фичем, мой почин поддержал Петюня. «Фич, отходи». Фич попятился. Оборотень был близко, но скорость из-за плотного пулеметного огня у него была маленькой. Не насадится он на колья. «Фич», — заговорил я в гарнитуру, — «как только скомандую, прекращай огонь. Стрелять начнешь, только когда волк напорится на колья. И стреляй только в голову. А если не напорится, тогда стреляй сразу». «Понял». «Стоп». Пулемет замолк. Оборотню стало легче, он взревел и начал набирать скорость. Фич опять начал стрелять, но лупил не в оборотня, а выше и дальше. По потолку к нам ползли вампиры. Я насчитал 5 штук. «Фич, не трать на них патроны». И тут на наши колья напоролся оборотень. Напоролся качественно. Не слезть с кольев, не нас сопрокинуть. Тем более, он все время терял силы. Слабенький какой-то, сквозь зубы проговорил Петюня, уперевшись всем весом в дрын. Подросток, видать. Фич стрельнул волку в голову. Голова разлетелась, и практически сразу произошло превращение оборотня в человека. Петюня оказался прав. До того, как стань оборотнем, человек был подростком, притом женского пола. Кое-как выдернув колья, мы выставили их в сторону приближающихся вампиров, а те не спешили. Спрыгнув на пол, они остановились в 5 метрах от нас, вне зоны досягаемости кольев, и мы наконец смогли их рассмотреть. Все прибывшие были женского рода, некоторые даже симпатичные. Лица не обезображены метаморфозами, как изображают в кино. На данный момент мы видели лишь то, что пальцы рук намного толще человеческих и заканчиваются внушительными когтями. «Командир, нам стрелять, ждать. Они чего-то от нас хотят. Чего-чего?» – пробурчал Олег. «Отпить они от нас хотят». Тут заговорила одна из вампирш. Заговорила она быстро и по-румынски, и стало видно, что на верхней челюсти клыки у нее были 3 сантиметра в длину. «За Максом бежать?» – спросил Олег. «Нет», – ответил я, – «попробуем так понять». И, обратившись к вампирам, рявкнул. «Стоп! Универсальное слово, понятное на всех языках». Вампирша заткнулась. «English or Russian?» – спросил я вампиршу. Она молча на меня смотрела. «Чего уставилась, сука кровососущая?» – раздался сзади голос Ильдара. «Не понимаем мы. Переводчика у нас нет». Вампирша снова посмотрела на нас и выдала на румынском четко и медленно несколько слов. Из них я понял только «идти» и «безопасность». «Парни», — сообщил я своим, — «по-моему, нас приглашают в гости и гарантируют безопасность. Ты уверен?» «Ну, это все, что я понял». Я задумался и обратился к вампирам на английском. «Дракула, ты должен меня слышать и понимать. Поэтому пришли кого-нибудь, кто говорит на русском или на английском». Некоторое время вампирши стояли молча. Потом та, что вела переговоры, поклонилась и что-то буркнула своим. Те в свою очередь сделали 4 шага назад. «Куда это они?» – заволновались мои. «И чего ждем?» «Надеюсь, что переговорщика», – ответил я. За спиной хлопнул выстрел винтореза. Вампирши дружно зашипели. Парни сделали упреждающие движения кольями. «Ты чего палишь?» – спросил я Олега. «Там движение». «Попал. А то. Зря. Надеюсь, ты не в переговорщика стрельнул». Наконец появился еще один вампир, бывший америкос, судя по форме. В области рта у него все было разворочено от попадания снайперской пули. «Олег, мать твою», — выдавил я, едва сдерживая смех. «Ну, и как он теперь говорить будет?» Америкос утирал голову рукавом, убирая кровь, которой было немного, и пытался нам что-то сказать, но у него, естественно, не получалось. «Дракула», я снова заговорил по-английски, «мы твоего переговорщика немного подпортили. Можешь еще одного прислать. И уже Олегу. Не стреляй только». «Да понял я», — проворчал тот. «Парни», — зашептал я в гарнитуру, «нам, скорее всего, предложат либо стать такими же кровососами, либо вассалами, что не намного лучше. Поэтому, когда я скажу, пошел ты всех присутствующих на колья, все понятно». Мои ответили, что понятно. Олег сообщил, что в глубине коридора снова движение. К нам вышел еще один америкос, на этот раз офицер. За спиной у него висел автомат. Видимо, именно он встречал нас при спуске вниз. Посмотрев на предыдущего переговорщика, он ухмыльнулся и, отдав честь, обратился ко мне. «Господин капитан, я восхищен вашим мужеством, настойчивостью и военной хитростью. Я понимаю, что человек вашего сорта не перейдет добровольно на сторону врага, но тем не менее для спасения ваших людей я хочу предложить вам сделку. Вы встаете под мои знамена, но я оставляю вас людьми. Вассальной присяги не потребуется. Мне нужны такие охранники, как вы. Умные, хорошо обученные и не боящиеся солнца. В награду вы получите жизни и золото, которое хранится в потайной комнате. А каковы гарантии того, что твои прихвостни или собаки не перекусают нас, когда захотят жрать? Ну, что вы, капитан? Мое слово для них закон. С этим разобрались, резюмировал я, а какова твоя цель лично? Для чего тебе армия? Кого из воюющих ты поддержишь? Никого не поддержу, ответил Дракула, я сам по себе, люди сами по себе. Наивные американцы надеялись, что, разбудив меня, они получат мощного союзника, но они ошиблись. А что касается моих целей, то они просты. Восстановить мои прежние владения. восстановить и просто жить. А когда ты и твое войско слопаете всех людей на твоей территории, куда ты расширишь свои границы? Во-первых, они не кончатся. Во-вторых, даже если такое произойдет, то Румыния большая. И долго тебе служить, если что? Продолжил расспрашивать я. «Всю жизнь», — ответил тот. «Тогда на кой черт нам твое золото, если мы все время будем рядом с тобой? Ну, иногда я буду отпускать вас к семьям, если они у вас есть, или просто давать вам выходные. Ну, так как, ну, что тебе сказать, кровосос, ты был прав, когда сказал, что такие, как мы, не сдаются. Так что пошел ты». И два здоровых дрына воткнулись в американцев. Те вспыхнули. По вампиршам парни жахнули из автоматов, а потом атаковали их кольями. Трех закололи, две сбежали. Когда отдышались, я спросил у своих, у кого сколько патронов осталось. Проведенная ревизия показала, что количество боезапаса приближается к отметке 50%. Скверно. И куда мы такие вооруженные? Поинтересовался Ильдар. Хороший вопрос, Ильдрище. Может, назад? Нельзя назад. Так, братцы, патроны экономим. Работаем преимущественно кольями. Вперед, охотники на вампиров. И охотники пошли. Еще 10 минут мы топали в гордом одиночестве по тому же самому коридору, не встречая никакого сопротивления. Выстрелы, вдруг выдал Олег. Где? Засуетились мои. Впереди, не так далеко. Все затихли. Вдалеке действительно слышались выстрелы. Стреляли два или три автомата и один пулемет. Походу, наши нарвались. Пришел я к выводу. Оружие к бою, вперед, бегом. Вскоре показались отблески света, и звуки выстрелов стали громче. Ожила моя гарнитура. «Саник, Саник, ответь!» У Марси был очень сосредоточенный голос. «Саник, тут я, твою мать, я уж думал, тебя сожрали. Вы где?» «Бежим на звуки выстрелов. Это ты работаешь?» «Да, тут офигенный зал, и в нем дохренища вампиров. Оборотни тоже есть. И самое паскудное, что нет света. Только фонари и световухи помогают. Давайте быстрее. У нас с патронами начинается напряженка». Мы подбежали к выходу. Коридор закончился огромным залом, погруженным в темноту. Периодически его освещали вспышки автоматных выстрелов, что помогло нам получить представление о том, куда мы вляпались. А вляпались мы по самое не балуйся. Перед входом в зал стояли шеренги вампиров. Я выстрелил из ракетницы, чем, естественно, привлек внимание кровососов, но смог разглядеть, что основная масса вампиров и оборотней смотрит в противоположном направлении, и лишь малая их часть атаковала группу Марси. Они то и дело кидались в коридор, но оттуда их выносило выстрелами или они отскакивали сами, уходя от ударов кольями. Как только мы выглянули в зал, часть вампиров, атакующих Марсю, направилась к нам. «Вернуться в коридор», — рявкнул я, — «колья выставить. Фич, сдерживай их, если понадобится. Долго?» — поинтересовался тот. «Пока не знаю. Мне нужно время. Время, время, время. Мне нужно время», так как построение вампиров натолкнуло меня на мысль, что основная опасность для них исходит не от нас, а от некой третьей силы, которая, судя по боевым порядкам кровососов, или уже вышла на сцену, или это случится с минуты на минуту. Кроме того, меня удивило поведение оборотней. Оборотни стояли по флангам, но атаковать нас не пытались. Они вообще как будто спали. Нужно понять, что происходит. Мое пожелание тут же было подкреплено прилетевшим с противоположной стороны зала вампиром. Он не сам прилетел. Некая сила отправила его в неуправляемый полет, который закончился ударом о стену, расположенную на нашей стороне зала. Кровосос долбанулся и молча сполз по стене. Что это было? Поинтересовался Ильдар, отгоняя дрыном очередного вампира. Нашел у кого спрашивать, огрызнулся я, пытаясь хоть что-то разглядеть в слабом свете фонарей. Над входом в наш тоннель в стену воткнулся еще один вампир, прилетевший аналогичным образом. Он упал прямо перед нами, и я увидел, что он прилетел не полностью, а частично, а именно, верхняя часть туловища. Нижняя отсутствовала, как класс. При жизни тело было рассечено чем-то очень острым. Саня, Ильдар тоже сумел рассмотреть фрагмент тела, меня терзают смутные сомнения. Некто, кто кромсал кровососов наверху, продолжает делать то же самое на другом конце зала. «Да отстань ты!» — крикнул он кому-то из атакующих и насадил его на кол. «Поддерживаю», — согласился я и дал очередь из автомата. «Сейчас поглядим, Отойдя за спины своих парней, я зарядил ракетницу и выстрелил в противоположный конец зала. Чтобы ракета осветила наибольшую площадь, пустил ее по максимально высокой дуге. Задумка хорошая, но расчет оказался неверным. Ракета взмыла под самый потолок, врезалась в какое-то препятствие и вместе с этим препятствием рухнула вниз. Падение препятствия сопровождалось резким звуком, очень похожим на мяуканье кота, которому дверью прижали яйца. Очень большого кота. «Саник», — заговорил в гарнитуру Марсель, — «у меня сейчас глюк был, или кто-то из вас с потолка кошака сбил. Ты про звук, я про изображение. Не понял, ослепли вы там, что ли?» — раздраженно воскликнул он. На потолке сидел кошак, двухцветный, здоровенный, размером с рысь. В него ракета и прилетела. «Точно, не поверил я. Да, гадом буду», — подтвердил Марся. «Кстати, около вас куски вампиров не приземляются. Два раза уже. Возле нас уже раз пять. Кто-то на той стороне зала рубит кровососов в капусту. Сейчас попробуем проверить. Готовьтесь, я две ракеты подряд запущу». «Готовы, давай», — ответил он. «Я предупредил парней, чтобы по возможности присмотрелись к противоположной стороне, и пустил ракету. Будь тут наш инструктор по огневой подготовке, который муштровал нас в Волгалле незабвенный Тунгус, получил бы я 2 балла и, скорее всего, в ухо». Ракета пошла почти по той же траектории и, дойдя до верхней точки, встретилась с тем же самым препятствием. Только на этот раз не врезалась в него, а опалила шерсть и пролетела дальше. Препятствием действительно оказался черно-белый кот исполинских размеров. Мяуканье повторилось, и кошак повторно рухнул вниз. «Гнездо у него там, что ли?» — мелькнула у меня мысль, пока я заряжал вторую ракету. «Саник», — Марся почти ржал, — «Гринписа на тебя нет. Ты, остряк, лучше заткнись и смотри. Сейчас вторая ракета пойдет». Выстрелив, я взял бинокль и уставился в противоположный конец зала. Ракета все еще ярко горела, когда начало снижение, и перед нами высветилась необычная, удивительная, но радостная глазу картина. Второй фронт. Второй фронт был представлен 3 персонажами, расположившимися на другом конце огромнейшего зала, на равном друг от друга отдалении. Судя по большому количеству трупов позади них, 3 воина медленно, но верно двигались в нашу сторону, расчищая себе дорогу среди кровососов. В центре сражался высокий воин в черных доспехах, который с невероятной скоростью и мастерством орудовал большим мечом. Справа от него, размахивая чем-то, напоминающим деревянные дубинки, бился лохматый мужик в белой, но грязной и рваной косоворотке. Слева от рыцаря сражался карликовый циклоп. Циклоп, потому что одноглазый, а карликовый, потому что был выше рыцаря лишь на метр. Был он голым, по крайней мере, по пояс, оружия у него не было, но его кулаки работали, как паровозные поршни. Когда моя первая ракета начала снижаться прямо над ними, циклопу это не понравилось. Он одной рукой прикрыл глаз и недовольно оскалился. Упав за их спинами, ракета погасла, и на мгновение стало темно. А когда вторая ракета осветила их позицию, я успел заметить лишь окончание движения циклопа, а потом мне показалось, он погрозил мне кулаком. Его движение натолкнуло меня на мысль, что он что-то кинул в нашу сторону. Это что-то оказалось вампиром, который с дичайшей скоростью влетел в нашу позицию и, как шар для игры в боулинг, смел нас, как кегли. Нам повезло 2. Во-первых, вампир качественно насадился на колья, а во-вторых, нас сдуло внутрь тоннеля, а не отбросило в ряды кровососов. «Саник, вы живы?» — с тревогой поинтересовался Марся. «Вроде да», — ответил я, пытаясь быстрее встать на ноги. «Ты тоже видел этих 3? Судя по тону, Марся уже не верил своим глазам. «И этих 3, и кошака этого долбаного. Вампиры, воспользовавшись нашим замешательством, проникли в тоннель. Гранаты!» – заорал я. В толпу вампиров тут же полетели 4 последних гранаты, мы нырнули глубже в тоннель. Вслед за нами устремилась часть вампиров, но мы автоматным огнем выкинули их обратно в зал. Грохнуло 4 взрыва, пол под нами содрогнулся, а потом и потолок. И позади нас, метрах в 5, он обрушился. «Все, пишите письма мелким почерком», – сообщил Олег. «Назад дороги нет, нужно пробиваться к Марсе». «Марся», — заорал я в гарнитуру, — «у нас потолок обрушился, прохода нет, идем к тебе, поддержи огнем, как сможешь». «Добро», — ответил тот. Фич, зарядив последнюю коробку, стреляя короткими очередями, смог отогнать кровососов от выхода. Мы выставили колья и вдоль стены стали пробираться к Марсе. Нас постоянно атаковали, но автоматный огонь и колья позволяли нам продолжать движение. И тут произошло нечто. Два бывших Америкоса, схватив третьего, швырнули его со всей силы в нас. Большого ущерба не причинили, не считая потери длинного дрына, на который наткнулся брошенный. Дрын пришлось оставить. Движение продолжилось, но в нас прилетел еще один вампир. Еще один кол пришлось оставить. Краем глаза я заметил, что вампиры готовят еще один снаряд. «Саник, давайте быстрее, кажись, оборотни очухались», — сообщил радостную новость Марсель. «Куда уж быстрее», — пробормотал я. В наш редкий чистокол влетел еще один вампир. Еще один длинный кол пришлось бросить. И тут на нас навалились оборотни. Ударом лапы волчара сломал кол в моей руке и уже собрался прыгнуть, но Ильдар дал очередь из автомата, и он замер. «Саня», — заголосил Олег, — «мы сейчас тут ляжем», — и двумя выстрелами обозначил направление опасности. Хотя где тут безопасно? Из-за спины волка, ослепленного огнем Ильдара, в нашу сторону, не спеша, двигались три здоровенных особи из породы оборотней. Повинуясь их рыку, вампиры отскочили назад. «Саня», — продолжал вопить Олег, — «придумай что-нибудь. Варяга тебе спеть», — крикнул я срывающимся голосом. «Наверх вы, товарищи, все по местам». Вместо меня затянул Фич. Оборотни прыгнули, я дал длинную очередь, а дальше, с противоположного конца зала в нашу сторону прилетел длинный тонкий кусок металла, на поверку оказавшийся мечом. Этот самый меч рассек трех оборотней. Рассек в горизонтальной плоскости, когда они были в прыжке. Шесть относительно ровных кусков, бывших до этого оборотнями, рухнули на ближайших к нам вампиров, а прилетевший меч воткнулся в каменную стену над нами. От такого сюрприза замерли и мы, и атакующая нас нечисть. «Господи, что это?» — попутав религиозные луга, прошептал Ильдар и поднял голову. Я тоже рискнул отвлечься от вампиров. Меч оказался длинным, обоюдоострым и двуручным. На клинке были выведены руны. «Баюн, меч!» — раздался громоподобный голос, от которого присели и мы, и вампиры. Возле нас, спрыгнув с потолка, приземлился большой черно-белый кот с ожогом на боку и подпаленной спиной. Видимо, из гнезда спустился — мелькнула у меня абсолютно дикая и неуместная мысль. Кот посмотрел на меня злым взглядом и мяукнул. Вот только мяуканье очень сильно походило на слово «козел». После чего подпрыгнул к мечу, ухватился за него передними лапами, уперся задними в стену, поднапрягся и выдернул меч из стены, попутно обрушив нам на головы часть каменной кладки. Потом взял меч в зубы и быстро, как обычный кот по шторам, унесся вверх по стене. «Не спать!» — вывел нас из ступора крик Марси. В подтверждение его слов раздались автоматные выстрелы. «Командир, что это было?» — обалдело крикнул Петюня, отмахиваясь от очередного вампира. «Внеочередной выпуск программы «В мире животных», кряхтя от натуги», — ответил я и вытащил дрын из зазевавшегося вампира. В нас с очередной раз прилетел живой привет от кровососов. Еще один кол был потерян навсегда. До Марси осталось немного, но мы потеряли почти все длинные колья. Еще немного, и придется вступать в ближний бой, чего, собственно, они и добиваются. Снова раздался рык оборотней, и вампиры отступили назад.